Петр Проскурин. Имя твое. Роман. Москва. Советский писатель. 1980 год. Действие романа Петра Проскурина начинается в послевоенное время и заканчивается в 70-е годы. В центре повествования продолжает оставаться судьба Захара Дерюгина, с которым мы познакомились в романе «Судьба». Дети Захара выросли, трудятся в городе и деревне. Крупным ученым стал Николай Дерюгин. Врачом-невропатологом работает Аленка. Писатель поднимает вопросы, с которыми советское общество столкнулось в последние десятилетия. Человек и наука, человек и природа. Герои показаны как в сфере их общественной деятельности, так и в личной жизни. Книга первая. Белая снежить. Часть первая. Глава первая. Большая, уходящая к реке поляна была окружена старыми, свесившими ветви до самой земли березами и покрыта крупными лесными ромашками в мелкой алмазной росе. С каким-то боязливым восхищением Аленка осторожно прикоснулась к зеленому суставчатому стебельку. На нем, слегка пригнувшись, красовался белый, как кипень, глазастый цветок. Со всех сторон слышались птичьи голоса, тиликанье синиц, нежный перезвон жаворонков, звонкоголосые трели иволги и еще какие-то чмокающие звуки. Их природу Аленка определить не могла. Оторвавшись от ромашек, Аленка прислушалась. Она сейчас была в огромном мире, и это было непривычно и странно. Как она ни крепилась, глаза ее наполнились слезами. «Тоже хочу счастья», — прошептала она, вспомнив что-то полузабытое, очень родное. «Чуть-чуть, одну капельку, не на всю жизнь, совсем немного. Вот как это утро, оно ведь тоже пройдет. Господи, дай мне ребенка. Немного прошу. Ребенка. Господи, дай мне ребенка. Все остальное другим. Все остальное не нужно. Господи, дай мне ребенка». Захваченная одной своей мыслью, Аленка тихо брела через просторную поляну, оставляя в росной траве темный широкий след, чувствуя в себе опять дыхание чего-то неизвестного, пугающего своей неопределенностью, бросающего ее из стороны в сторону. Как и раньше, в такие минуты с нее словно спадало все, оставалось лишь что-то темное, нерассуждающее, мохнатое, глубоко запрятанная. Со дна души поднимался безотчетный страх, смутное ожидание чего-то. Она еще пыталась бороться с этим своим настроением, но оно ее одолевало, и она забивалась все дальше и дальше в глушь, больше всего опасаясь кого-нибудь встретить. С наслаждением, ступая босыми ногами в мягкой шелковистой траве и стараясь не задевать ромашки, Аленка шла цветущей, сверкающей поляной. Для нее сейчас не было ни мужа, ни родных, вообще не было людей. Была лишь одна она и лес, чуткий, добрый, сказочный, беспредельный, способный вместить в себя все от начала до конца. И мыслей у нее, и желаний, кроме одного единственного, всепоглощающего желания иметь ребенка, никаких не было. Ей лишь хотелось чего-то необычного, Может быть, сорвать с себя всю одежду, броситься в свежую прохладную реку, зарыться лицом в обрызганной росой ромашки.